Глава шестая. Выбиралась я из-под одеяла, словно из-под тяжелой бетонной плиты, расплющившей голову, но для каких-то целей, пощадившей меня и не прибившей сразу и насмерть. Думала, жизнь кончена, когда проснулась под утро в туалете с гранулами кошачьего наполнителя в волосах и на ощупь поползла к постели. Но настоящее мучение — вот оно. В привкусе кислых помоев во рту, в разрывающей горло сухости, в гудящей паровозным гудком головной боли, которая сбивала с ног. Вот оно, испытание почище любых терзаний совести. Просто видеть свое отражение в зеркале и даже не узнавать его. Черные круги под глазами незнакомого мне северного оленевода, паучье гнездо вместо прически, потрескавшиеся сухие губы и предательски дрожащие руки. Неужели все это я? Ужас. Но ничего, будем считать, что все случившееся мне только приснилось. Не знаю, как жить дальше и что теперь делать, знаю лишь одно. Работа отвлекает. Быстро приняв ванну, я оделась, скатала в калачик еще влажные, тщательно причесанные щеткой волосы, закрепила невидимкой, схватила сумку и выбежала на свежий воздух. Борясь с накатывающей волнами тошнотой, я направилась вдоль набережной, пыталась отвлечься, слушая море, разглядывая прохожих и подставляя лицо по-летнему ласковым солнечным лучам, а еще раз за разом прокручивала в голове детали расследуемого дела. Все лучше, чем вспоминать, как пришлось вчера возвращать кольцо тому, кто меня предал, тому, кто обрек на одинокие ночи в холодной постели. «Варвара Николаевна!» — воскликнул дежурный. «Вы опять ни свет ни заря, суббота же!» «Доброе утро!» — вздрогнув, ответила я. Слова его ударили в голову, словно колокол. «Работа...» «Выглядите неважно!» — полноватый лейтенант беззастенчиво разглядывал меня. «Не выспалась!» — вздохнула я, упираясь бедром в турникет. «Балда! Приложи пропуск!» Я ткнула сумкой в индикатор и, увидев зеленую стрелочку, решительно продолжила движение. «Наслышан!» Тоскливо произнес на прощание дежурный. С трудом попав ключом в замочную скважину, я отперла дверь кабинета и вошла. Теперь у меня ныло все тело. Я повесила сумку на спинку стула, расстегнула жакет, схватила тряпку и принялась протирать подоконник. Такое занятие всегда хорошо отвлекало и настраивало на нужный лад. А еще после влажной уборки глаз не раздражали мелкие пылинки, мелькающие под обнажающими все солнечными лучами. Вымыв руки, я еще раз взглянула в зеркало. Вполне сносно. Но на людях лучше не показываться. Вскипятила воду, заварила кофе и уселась за стол. Предстояло только привести мысли в порядок и сосредоточиться. Пожалуй, первый раз в жизни это казалось мне почти невозможным. «Привет!» — на пороге вдруг показался сияющий Лунев, явно выспавшийся, свежий, гладко выбритый. Я выпрямилась и застегнула жакет на одну пуговицу. «Привет!» Наверное, мой голос прозвучал, как старая скрипучая половица. По крайней мере, мне именно так и послышалось. Я прокашлялась и потянулась к чашке с кофе. «О-о-о!» Егор вошел, закрыл за собой дверь и двумя руками взъерошил аккуратный ежик каштановых волос. «Что пила?» Я бросила на него испуганный взгляд и обожгла язык большим глотком горячего кофе. Как он догадался? «Белое вино», — произнесла я, поморщившись. Майор подошел к подоконнику и дернул на себя створку окна. В комнату ворвался запах моря и соли. «А потом?» — спросил он, усаживаясь напротив. Мне захотелось сползти под стол. «Если скажу, разочаруешься во мне», — пропищала я, припадая губами к кружке. Лунев засмеялся, и мне пришлось с удивлением отметить, что голос у него приятный, низкий и густой, словно расплавленная карамель. «Не смеши меня, комар, я уже все про тебя знаю». «Водку», — призналась я, тихонько вздохнув. Его глаза моментально загорелись. «Ты водку?» — спросил он, откидываясь на спинку стула. «И с кем?» Я пробежала взглядом по его сильным рукам, по бицепсам, четко очерченным под рубашкой. Надо же, пока даже не верилось, что у меня еще может с кем-то сложиться после Альберта. Слишком приучила себя к мысли, что мы теперь вместе и навсегда. Долго ли буду отвыкать? И смогу ли? «Я что, на допросе?» — зевнула я в кулак. Егор продолжал рассматривать меня, склонив голову на бок. «Прости». Он моргнул несколько раз, будто пытаясь от чего-то отвлечься. «Профдеформация. Мне просто стало интересно, что тебя заставило пригубить столь низменный напиток». «Расскажу, не поверишь». Он уселся удобнее, широко расставил ноги и скрестил руки на мощной груди. «Рассказывай, выходной, времени много, послушаю». «С подругами». Я в три глотка допила остатки кофе и, положив пальцы на виски, принялась их массировать. «Да, глупо вышло. Сама не знаю, зачем сюда пришла. Думала, с документами поработаю, изучу все еще раз внимательно. Дома все равно заняться нечем». «Я серьезно, Комар, давай выкладывай». Теперь Лунев хмурился. Я положила руки ладонями на стол, будто на Библию, и выдала как на духу. «Меня Альберт бросил». «Подожди», — выпрямился Егор, накрывая своими горячими руками мои. «А свадьба? Ты же говорила...» «Не будет свадьбы», — произнесла я, изучая бледную кожу на костяшках его пальцев и боясь пошевельнуться. «Этот сукин сын мне сразу не понравился», — выдал он. «Что?» — я дернула руки на себя, освобождаясь. «Почему ты мне сразу не сказал?» «Ну...» Тяжелые ладони заскользили по столешнице и скрылись в карманах его джинсов. «Ты же такая счастливая была». «Спасибо», — усмехнулась я, вскидывая взгляд к потолку. «Я была слишком занята работой и не заметила, что у нас с ним что-то не так». «Но то, что он наговорил мне вчера, это заставило задуматься, все ли в порядке именно со мной». Лунев склонился к столу, привлекая мое внимание. «Что, совсем плохо тебе?» «Ну...» Я пожала плечами. «Голова болит?» «Живет своей жизнью, прокручивает мозги внутри черепной коробки, как в барабане стиральной машины, взбалтывает их будто миксером». «Ну...» Промычала я, вновь хватаясь за виски. «Пошли скорей». Он вскочил, схватил мою сумку и потянул меня за руку. «Куда?» «За лекарством». Лунев взял со стола ключи, закрыл ими дверь и нежным прикосновением к талии подтолкнул меня к своему кабинету. Я вошла в очередной раз, отметив про себя, как неуютно здешняя чисто мужская обстановка, и покорно села в его кресло. Егор уже суетился возле сейфа, поскрежетал замок, зашелестели листы бумаги, и через секунду на столе появилась бутылка коньяка с двумя маленькими гранёными стаканами. «Пить опять? Нет, только не это». «Давай, давай», — засмеялся он, разливая янтарную коричневатую жидкость. Подвинул мне стакан и хитро сверкнул глазами. «Пей, полегчает». «То же самое я вчера слышала перед тем, как мне стало плохо». «Пей, Комар». Я неохотно протянула руку, взяла напиток и вдохнула терпкий аромат, моментально заставивший меня поморщиться. «Может, таблеточку?» Пискнула я жалобно. «Исключено!» Я вздохнула. «Ты знаток, да?» Егор так звонко рассмеялся, что колокол, засевший в моей голове, прозвонил сразу несколько раз. «Да, это каждый знает, Варь. Лучше рюмочкой похмелиться, чем горсть таблеток сожрать». «Врачи бы с тобой точно не согласились». «Правильная ты наша!» Он одарил меня озорной улыбкой, покрутил в руке стакан с напитком, разглядывая его на просвет, и, едва пригубив, поставил обратно. Я выдохнула, как меня вчера учили, опрокинула залпом содержимое граненого стакана и спрятала лицо в рукав жакета. Знакомое жжение прокатилось по пищеводу, опустилось ниже и отозвалось несколькими каплями слез, моментально появившихся в уголках глаз. «Ого!» — только и вымолвил Лунев, разглядывая меня с неподдельным интересом. «Ты, кстати, что на работе делал?» Выдавила я, ловя себя на мысли, что с удовольствием когда-нибудь, прости господи, согрешила бы с этим крепким мужчиной. «Это что, коньяк так быстро в голову бьет? Или мне просто терять больше нечего? Прочь, прочь, такие мысли, прочь!» «То же, что и ты?» Медленно произнес Егор, все так же задумчиво разглядывая солнечные блики, тонущие в напитке. «Насквозь тебя вижу, Лунев, давай не обманывай». Он улыбнулся. «Да я вообще-то частенько по субботам работаю. Человек я свободный, никто меня не ждет. Он игриво прищурился. «Вот думаю, не приударить ли за тобой, это у нас теперь тоже девушка свободная». «Не смеши», — проронила я, испуганно уставившись в бездну его зеленых глаз. Егор заметно потускнел, сутулился, запивая неловкость момента коньяком, и быстро сменил тему, пока я мысленно продолжала костерить себя, на чем свет стоит, за то, что не отшутилась. Представляю, что было написано на моем лице в тот момент, и как это воспринял сам Лунев. «Там пара коробок, ну или штук 6, не помню», — сказала я, усаживаясь на пассажирское сиденье в синий Kia Rio Егора. «Да без проблем», — бодро отозвался он, заводя мотор. «Помогу». 50 грамм коньяка выветрились вместе с головной болью за 2 часа душевных разговоров и обмена мнений по нашим текущим делам. Но никуда не исчезла неловкость из-за нечаянно выказанной мне Луневым симпатии и неприкрытого ужаса в моих глазах в качестве реакции на нее. Теперь мне очень хотелось сгладить этот момент, но я не знала, каким образом. Сам же коллега предпочел вернуться в колею непринужденного дружеского общения и больше не демонстрировать своего разочарования от того, как я вдруг опешила после произнесенных им слов. «На светофоре направо», — махнула я рукой Егору, одновременно разговаривая по телефонах с экспертом нашей лаборатории, как вдруг замерла. «Стой, стой! Давай за ним!» «За кем?» «Вот за этой машиной!» Немного необдуманно, но это было первой реакцией на мелькнувшее авто Альберта, вильнувшее на перекрестке вправо. Лунев послушно направил автомобиль следом. «Хорошо, поняла вас, спасибо», — ответила я эксперту и нажала отбой. «Что случилось-то?» — пробормотал Егор, держась чуть позади белого Nissan Qashqai. «Кто это? За кем мы едем?» «Просто езжай», — попросила я тихо. Мне нужно было проверить, верна ли догадка, и не померещилось ли мне то, что я увидела. «Останови здесь». «Прямо здесь?» — спросил Егор, притормаживая недалеко от моего дома. «Да», — ответила я коротко и замерла, впившись взглядом в белый автомобиль, остановившийся у самых ворот. «Ты же хотела съездить к маме, забрать вещи?» «Мы и так приехали к маме», — процедила я сквозь зубы, не отрывая взгляда от водителя, вышедшего, чтобы открыть пассажирскую дверь. Так сказать, объединили оба дела в одно производство. «Подожди», — вытянул шею Лунев. «Это ж твой Альберт». «Совершенно верно», — произнесла я, чувствуя, как рождается в душе оглушающая пустота. «А кто это с ним?» — нахмурился Егор, пытаясь разглядеть выпорхнувшую из автомобиля блондинку в желтом платье. «Моя сестра», — усмехнулась я, кивая самой себе. «Как все просто! Теперь был ясен ее вчерашний посыл. Молодец, Крис, четко сработано, умничка!» «Это что получается?» — спросил Лунев и тут же присвистнул, увидев, как девушка цепко притягивает Альберта к себе и припадает к его губам в долгом и страстном поцелуе. «То и получается», — произнесла я, не в силах скрыть улыбку. Альберт проводил мою сестру до двери, сел в автомобиль, коротко посигналил на прощание и двинулся в противоположную от нас сторону. «Варь», — сочувственно произнес Егор, поворачиваясь ко мне. Внутри у меня все горело, мне совсем не нужна была чья-то жалость, моей ярости хватило бы сейчас, чтобы испепелить кого угодно одним только взглядом. «Пошли», — кивнула я другу, выбралась наружу и быстрым шагом направилась к дому. «Подожди, Комарова!» Он догнал меня в два счета и развернул к себе. «Ты что собралась делать? Ты это, слышь, не нужно сгоряча». Я перехватила его руки и улыбнулась. «Спокойно, Лунев, я не умею скандалить. Все будет хорошо. Просто побудь со мной рядом, ладно?» Он неуверенно кивнул, я развернулась, выдохнула и пошла к калитке. Отперла ее своим ключом, позвала еще раз. «Пойдем!» «Иду». Догнав меня, ответил Егор. Я не чувствовала ничего. Понимала, что земля уходит из-под ног. Не собиралась ничего выяснять, просто хотела посмотреть в бесстыжие глаза. Пусть живут как хотят, только не в моем доме. Я решительно толкнула дверь и вошла, одернула жакет, поправила юбку, гордо подняла подбородок. «Привет всем!» — пропела я, обретая вдруг силу духа и ощутимую уверенность в себе. Надо же, все собрались в гостиной, видимо, чтобы встретить с гулянки блудную дочь. Андрей уже с утра был при полном параде. Серый свитер с брюками, на ногах мягкие кожаные домашние туфли и все тот же холодный осуждающий взгляд, адресованный никому иному, как мне. Мама выглядела привычно усталой, держалась немного поодаль, нервно теребя край водолазки, висящей на ее исхудавшем теле, словно на вешалке. Сестрица встретила меня во всеоружии. Изящный поворот головы, невинные глаза, испуганные лани, заранее приготовленная маска, не раз опробованная и так хорошо зарекомендовавшая себя в общении с родителями. «Кристина, вас с Альбертом уже можно поздравить?» Я решительно прошла в гостиную, намеренно не снимая обуви. «Расскажешь потом на досуге, как он, хорошо?» «Подозреваю, что он так себе, с твоими-то запросами. Жаль, что он не миллиардер, правда? Простой торгаш». Я вздохнула, качая головой, и сменила ехидную улыбку на едкий прищур. «А тебя не смущает, что ты донашиваешь его за мной?» Кристина молча потупила взор. «Нет, совсем не от стыда или смущения. Она старательно отыгрывала выбранную заранее роль». «Варвара, в чем дело?» Отчим шагнул вперед, оказавшись как раз между нами. «Что происходит?» Его светлые брови сошлись на переносице, выражая гнев. «Будь добра объяснить нам всем». Он обернулся к застывшему на пороге совершенно растерянному Луневу. «И представь нам своего спутника». «Добрый день», — коротко кивнул тот, оглядывая собравшихся. Я посмотрела на отчима снизу вверх, покачала головой. «Ох, что ты, Андрей, я не такая быстрая, как твоя дочь. Егор всего лишь мой коллега». Мужчина недовольно взглянул на дочь. «О чем она, Кристина?» Сестрица, заламывая руки, бросилась к нему. «Понимаешь, папа...» Она обернулась и взяла за руку мачеху. «Мама...» Затем трагически опустила взгляд в пол. «Представляю, как все это выглядит. Нам очень не хотелось огорчать Варю, но все так получилось. Мы с Альбертом любим друг друга». Кристина всхлипнула, поправляя излишне откровенный вырез платья, и нахально сверкнула в мою сторону хитрыми глазами. «Прости, что поступаю так с тобой, сестра, но мы хотим быть вместе. Думаю, ты должна знать, что я всегда была честна с тобой и стала с ним встречаться только после того, как вы расстались». Приложив руку к груди, я спросила: «Как скоро?» И не смогла сдержать усмешки. «Часа два-то хоть прошло с нашего расставания, а? Или когда вы с ним снюхались? Скажи-ка мне честно». Кристина потрясла головой и сделала шаг в мою сторону. «Варвара, ты вправе злиться, я тебя понимаю». «Отличное выступление, но на Оскара не тянет. Ох, не тянет». «Да бог с вами, будьте счастливы», — отмахнулась я от нее и повернулась к Андрею. «Я пришла поговорить о другом. Мы с мамой сейчас уедем вместе. Даю вам 2 суток, чтобы вы собрали свои вещи и покинули наш дом». С видом победителя я подошла к маме, взяла ее за руку и потянула за собой. «Не бойся, мама, пойдем». Вдруг я почувствовала сопротивление и остановилась, повернулась к ней. «Ты должна знать, что этот человек кормит тебя сильнейшим снотворным. Я нашла таблетки в твоей комнате, отправила на экспертизу и только что получила результат». Она смотрела непонимающе, испуганно, растерянно. Я до боли свела челюсти и процедила в сторону отчима. «Это уголовно наказуемое деяние, так что отпираться не стоит. Ты намеревался угробить мою мать». «Варвара!» Его тонкие губы сомкнулись в прямую линию. «Как ты смеешь? После всего, что я для тебя сделал!» Он угрожающе сверкнул глазами, преградил нам путь и протянул вперед ладонь, предлагая жене взяться за нее. «Иди сюда, Наталья!» Его грудь высоко вздымалась, что выражало бешенство лучше, чем непроницаемое до сих пор лицо. «Убери от нее свои руки!» — прошипела я, заметив, что Лунев мнется в 2 шагах от нас, решая, не пора ли ему вмешаться. «Варвара, думаю, тебе стоит сейчас замолчать, чтобы и дальше не выглядеть глупо». Легкая улыбка коснулась уголков рта Андрея. «Снотворное прописал Наталье ее врач. Она принимает его из-за расстройств сна и, заметь, совершенно добровольно. Стоило для начала это уточнить. А этот концерт, который ты здесь устроила...» Мне не хватало воздуха. Казалось, я вот-вот взорвусь от бешенства, глядя на его самодовольную ухмылку. «Это правда, дочка», — Вдруг донеслось из-за плеча. Тихо, едва слышно, не смело. Я обернулась, склонилась над ее ухом, сжала крепче ее дрожащую ладонь. «Пойдем, мама, тебе больше не нужно бояться этого тирана!» Я перешла на шепот. «Пойдем со мной!» Заглянула в ее глаза до краев, наполненные страхом, и спросила уже громче. «Или хочешь, останемся здесь, пусть он выметается?» Нижняя губа матери нервно дрожала, глаза смотрели виновато. «Дочка, не нужно!» А едва справляясь с блеснувшими вдруг слезами, она погладила меня по руке. «Все хорошо!» Склонив голову на бок, она посмотрела с такой любовью, что у меня чуть не вырвалось сердце. «Ты сейчас просто сильно расстроена. Все уладится. Вот увидишь». «Мама, я тебя не узнаю!» И отшатнулась, не веря тому, что слышала и видела. «У тебя что, совсем нет своего мнения? Ты намеренно не замечаешь ничего вокруг?» «Так будет лучше», — закивала она, бросая на отчима короткие, полные покорности взгляды. «Поверь мне». Я бессильно опустила руки, сделала шаг назад, оглядела еще раз всю компанию Андрея, мечущего глазами молнии, довольную притихшую сестру, мать, явно напуганную в смятении, неспособную принять единственно верное решение. Я покачала головой, улыбнулась себе и сказала. «Я сейчас уйду, но обещаю, что скоро открою тебе глаза, обещаю». «Прости меня», — раздалась уже за спиной. «Угу», — бросила я в ответ, чувствуя, как душа разрывается на части от обиды, хлопнула по плечу растерянного Лунева. «Пойдем, Егор, в гараж, за моим барахлом. Заботливые родственники наверняка уже зашвырнули его туда». «Варя», — начал было он уже за дверью. «Все нормально, Лунев», — отозвалась я, решительно шагая в сторону гаража. «Это всего лишь первый раунд. Дальше буду умнее». «Привет», удивилась Вера, встречая меня через 2 часа на пороге своей квартиры. Упершись руками в бока, она одарила меня искренней улыбкой от уха до уха. «Привет», — поздоровалась я, поправляя очки. «В общем, я согласна». «Согласна на что?» — спросила Ника, выкатываясь к дверному проему прямо в кресле с гарнитурой в ухе. Я посмотрела на нее. «Согласна на апгрейд. Может, не полный, но хотя бы как получится». И сделала решительный шаг внутрь квартиры.